Хочешь сказать, что мальчишка погиб вместе с другими оружейниками? По крайней мере, домой он не вернулся, и никто о нем больше не слышал. Что известно о его жизни в мастерских? Почти ничего. Сам понимаешь, спросить особо не у кого. Но накануне той самой ночи он совершил дерзкий побег. Наверное, почуял опасность. Местные жители поймали его и вернули на прежнее место. Последнюю ночь, скорее всего, он провел в темнице. Получается, что я сам сделал ту работу, для которой нанимал тебя? То, что в устах людей звучало как бы ирония, у Максаров оборачивалось злой насмешкой. «Это уже решать тебе самому», – развел руками Хавар. «Ты в последнее время не получал дубинкой по голове?» – вдруг поинтересовался Карглок. «И воспаление мозга не болел, нет? Тогда почему же ты забыл мои слова о том, что мальчишка жив?» «Я это чую, понимаешь? А мое чутье перевешивает все собранные тобой лжедоказательства». «Нет, Максар, твоих слов я не забыл. Как можно?» — мягко сказал Хавар, уже догадываясь, что разговор подходит к самому интересному моменту. «Но факты говорят о другом. Всем свойственно ошибаться, в том числе и Максарам. Хотя я и уверен, что мальчишка мертв, однако поисков не прекращаю. Ни одно необъяснимое происшествие не остается без внимания. В каждом поселке имеются мои осведомители. Я сам встречаюсь со всеми, кто хоть чем-то отличается от сверстников. Плачу содержание старостам, учителям, архивариусам, лекарям. Если мальчишка жив, я давно напал бы на его след». «Лжешь, мерзкая крыса!» Карглок взревел так, словно сейчас он был не худосочным человечишкой, а прежним крылатым чудовищем. «Я растерзаю тебя, выпью твою кровь и сжарю мозги прямо в черепе. Мальчишка жив! И мало того, совсем недавно он посетил страну Максаров». Сила его ненависти была способна испепелить человеческую душу, а сам он превратился сейчас в демона мщения, чья власть распространяется не только на смертных, но и на богов. Казалось, еще чуть-чуть, и от Хавра даже мокрого места не останется. Однако случилось нечто такое, чего разъяренный Максар никак не ожидал. Пространство внутри комнаты как бы исказилось. В одном углу потемнело, как это бывает во время самой темной из ночей. Другой же угол продолжал освещать яркий небесный свет. Да и сама комната как-то странно перекособочилась. Вывернулась едва ли не наизнанку. И уже нельзя было понять, где здесь потолок и пол, а где стены. Свет и тьма сменяли друг друга в умопомрачительном ритме. Сундуки то пропадали, то появлялись вновь. То же самое происходило и с Хавром. Вот он с невозмутимым видом выседает в кресле, вот по-другому одетый стоит в дверях, а вот уже спокойно посапывает под одеялом рядом с Карглоком. Эти странные метаморфозы все ускорялись, быстро превращаясь в вихрь абсолютного хаоса. И могучий Максар, у которого закружилась голова и подкосились ноги, рухнул на пол, оказавшийся стеной, ловко отшвырнувший его в сторону. В тот же момент все вернулось на прежние места, словно бы ничего здесь и не случилось. Хавар сидел все в том же кресле, крышки сундуков были распахнуты, золотые монеты устилали пол. Только Максар никак не мог опомниться от пережитого. «Пусть это будет тебе уроком на будущее», — сказал Хавр. «Я уступаю тебе и в силе, и в неуязвимости, а уж тем более в способности вторгаться в чужое сознание. Но зато я умею кое-что другое. Конечно, я уже не тот, что раньше, и не могу обрушить на твою голову небо. Однако забавы с пространством и временем мне еще по плечу». «Проклятый колдун», — пробормотал Карглок. «Давно я не ощущал себя так отвратительно». «Почему все эти необычайные способности не помогли тебе найти мальчишку?» «А потому...» — Хавар впервые позволил себе резкость. «Я не могу видеть то, что творится за горизонтом, и не обладаю таким чутьем на опасность, как Максар. То, что я тебе сейчас продемонстрировал, совсем другое. Жалкие и почти бесполезные остатки прежней силы. Видишь, я откровенен с тобой. На мне лежит проклятие, и тут уж ничего не поделаешь». «Так ты, значит, говоришь, что мальчишка той ночью был в оружейной мастерской?» Задумчиво произнес Карглок, всю былую ярость которого как ветром сдуло. «Без всяких сомнений». «Теперь я припоминаю. Был такой момент, когда я почувствовал тревогу. Как будто бы что-то мелькнуло во мраке. Не то человек, не то дикая коза. Но человек не смог бы вырваться из ярма моей воли, и я успокоился. А это, оказывается, был он. Какое роковое совпадение! Выходит, я сам упустил проклятого мальчишку. Как он выглядит сейчас?» «Высокий, худой, вроде как ты сейчас. Светлые глаза, светлые волосы. Чтобы скрыть их цвет, совершенно не свойственный жестянщикам, он бреет голову. Левую руку постоянно держит на отлете. Она у него не действует с детства. Думаю, что на теле у него должны быть многочисленные, но малозаметные шрамы». «Как ты думаешь, оружейники успели посвятить его в тайну клинка?» «Вряд ли. Обычно на это уходит немало времени. А он пробыл в мастерской недолго и, скорее всего, занимался самой простой работой. Да и с какой стати признанные мастера станут делиться с мальчишкой, только что взятым прямо с улицы своими тайнами, обеспечивающими им и безбедное житье, и безопасность?» «Ты успокаиваешь меня или действительно так думаешь?» «Эта версия построена на основе достоверных фактов, скажем так». «И все же мне хотелось бы знать, чего ради он посещал страну Максаров?» До этого Хавру никогда не доводилось видеть Карглка в расстроенных чувствах. И надо сказать, что типичный облик жестянщика как нельзя лучше соответствовал такому состоянию духа. «Ты узнал об этом из чужих слов или почуял сам?» «Я ценю твою иронию, но чутье еще никогда не подводило меня. В то время мой замок находился в осаде, и я не мог покинуть его. Мальчишка был где-то совсем рядом. Правда, его пребывание в наших краях длилось недолго. Сейчас он, наверное, снова где-то здесь». «Могу поспорить, что, скитаясь без приюта, он случайно забрел в наше владение. Я слыхал, неприступная стена, когда-то окружавшая страну Максаров, дала какую-то слабину». «Мальчишка знает, что его ищут?» «Вполне возможно. Слишком много случайных людей пришлось вовлечь в это дело. Его приметы разосланы по всей стране, а за голову обещан огромный куш. Вот и нашелся какой-нибудь бескорыстный дурак, предупредивший мальчишку. Главное, чтобы он не узнал, почему именно его ищут». «Что ты намерен делать дальше?» Карглок поднял горсть монет и снова уронил их на пол. «Ведь наш договор по-прежнему остается в силе». «Буду искать. Найму в два раза больше соглядатаев. В пять раз увеличу куш. Придумаю еще что-нибудь». «Ты не найдешь его», — сказал Карглок с обреченным видом, таким естественным для жестянщика, но совершенно не свойственным Максару. «Тот, кто еще младенцем сумел выбраться из могилы, легко обманет всех твоих соглядатаев». «Хорошо. А что предлагаешь ты?» Хавар заерзал в кресле. «То же самое, что и раньше». «Большую войну и повсеместное уничтожение мальчишек?» «Последнее желательно, но вовсе не обязательно. Если начнется война, наш мальчишка обязательно даст о себе знать. Кровь Максара не позволит ему отсиживаться в сторонке. Очень скоро среди жестянщиков появится юный вождь, удачливый и неукротимый. Вполне возможно, что на лице он будет носить маску, объясняя это каким-то вполне убедительными причинами, а чересчур свободной одеждой скроет сухую руку. Но ты должен найти способ, чтобы опознать стервеца. Все дальнейшее будет зависеть от твоей решительности и предприимчивости. Максары тоже смертны. Тем более, что этот мальчишка еще не полноценный Максар. Только не посылай больше к нему своих соглядатаев. Все делай сам. Он остро предчувствует опасность и, наверное, уже научился читать в человеческих душах». «Возможно, ты и прав», — Хавар задумался. «Давно пора встряхнуть эту страну. И чужая армия тут совсем не обязательно. В жестянщиках таится зла ничуть не меньше, чем в Максарах. Просто раньше они не имели возможности проявить это зло на деле. Надо им, бедным, помочь. Раб, ставший деспотом, деяниями своими ужаснет небеса. Трус, почуявший безнаказанность, жестокостью превзойдет самого бессердечного героя. Как я погляжу, у тебя уже есть какой-то план? Да, Максар. Оставшихся денег тебе хватит? Конечно, нет. Хавар ногой захлопнул крышку ближайшего сундука. Но сейчас я боюсь просить у тебя что-либо. Твои замки в осаде, а сам ты из охотника превратился в дичь. Даже для того, чтобы явиться сюда, тебе пришлось изменить внешность. Как ты собираешься поддерживать отношения со мной в дальнейшем? Мои дела не так уж плохи, как тебе кажется. Внешность я изменил вовсе не для того, чтобы меня не узнали враги. Сам знаешь, летать я так и не научился. Да сейчас это и не нужно. Небо не моя стихия. Гораздо разумнее обратить внимание на то, что до этого мы попирали ногами. Вся толща недр Чернодолья изрыта ходами, оставшимися еще с тех времен, когда расплавленный хлеб первозданного мира превратилась в каменную твердь мира нынешнего. Немало подземелий соорудили наши предки, да и рудокопы постарались. От моего замка до страны жестянщиков добраться туннелями можно гораздо быстрее и спокойнее, чем по мощеной дороге. Вот я и переменил свой облик, чтобы легко протискиваться в любую щель. Когда будет нужно, я разыщу тебя. Следовательно, враги не знают, что ты покинул свой замок. Этого не знают даже мои приближенные, которым кажется, что я по-прежнему нахожусь среди них. Одной иллюзии больше, одной меньше. Впрочем, осада закончилась неудачей. Хотя те, кто задумал унизить, а быть может даже уничтожить меня, от своих планов не отказались. Они явно что-то задумали. Какой-то подвох. Но какой именно? Стены замка можно разрушить только клинками, а никакой замены им пока нет. А как бы ты поступил на месте этих болванов? Карглк в упор уставился на собеседника. Мне никогда не приходилось враждовать с максарами. Да и в их шкуре я не могу себя представить. С людьми проще. Измена рушит самые неприступные стены и открывает самые крепкие ворота. Вопрос только в цене. Щедро заплати, и верные друзья не погнушаются предательством. Однако тебя это не касается. Ведь Максара обходится без друзей, а слуги изменить им просто не в состоянии. Если ты в чем-то и преуспел, так это в умении избегать прямых ответов. Но не забывай, что мои соплеменники всем другим делам и забавам предпочитают искусство коварной интриги, причем нередко используют самые непредсказуемые ходы. Лицо Карглока болезненно напряглось, словно он силился разрешить какую-то неразрешимую загадку. Эх, знать бы, для чего мальчишка пробрался в Чернодолье. Полагаешь, кто-то из твоих врагов опознал в этом сосунке будущего губителя Максаров и сейчас хочет использовать его против тебя? Получилось так, что уже не Максар угадывала мысли человека, а наоборот. Затея опасная. Это то же самое, что для уничтожения одной единственной крысы взять в дом ядовитую змею. Если один Максар по-настоящему возненавидит другого, он не станет стеснять себя в средствах удовлетворения этой ненависти. Хавар самолично проводил Карглка до окраины поселка. Глядя в спину неторопливо удаляющегося гостя, он сказал сам себе. «Интересные существа эти Максары. Кичатся тем, что умеют проникать взором в дальние дали и природу вещей, а у себя под носом ничего не видят. Ему, понимаете ли, интересно, чего ради мальчишка навестил родину своих предков. Уж, конечно, не для того, чтобы заполучить отцовское или материнское наследство. Для этого у него пока силёнок маловато. И не для того, чтобы превратиться в истинного Максара. Для этого ему времени не хватило бы. Ведь полностью изменить человеческую сущность – это вам не бородавку свести. Зато внешность изменить можно запросто. Могу побиться об заклад, что моего Окша Сухорукова сейчас уже не отличить от чистокровного жестянщика. Золотой самородок вновь стал похож на обыкновенный камушек, и чтобы найти его, придется основательно поковыряться в пустой породе. Разница лишь в том, что для поисков золота нужна вода, а для поисков Максара понадобится кровь. Много крови. Стоит ли мне после всего этого отдавать столь драгоценную находку какому-то Карглку, который еще недавно махал как не топырь крыльями, а сейчас мышью ныряет в глубоких норах? Над этим надо поразмыслить на досуге.